Лечение никотиновой зависимости. Как и в случае с другими аддикциями, лечение никотиновой зависимости требует полноценного комплексного подхода. Необходимо тщательное обследование. Важно понять степень урона для организма, вовремя выявить и начать лечение опасных патологий. Затем, в зависимости от состояния здоровья и образа жизни пациента, нарколог выстраивает индивидуальный план терапии. Важно! Необходимо отказаться от идеи и формулировки «бросить курение». Бросание – длительный процесс. Нужно сконцентрировать внимание на результате – полном прекращении употребления наркотика. Чтобы облегчить зависимому симптомы абстиненции, врач назначает специальные препараты – блокаторы никотиновых рецепторов, корректоры настроения, антидепрессанты и противотревожные средства, лекарства для купирования расстройств сна и аппетита. Некоторые медикаменты назначаются заранее, например, за неделю до полного отказа от сигарет. Важна и работа с психологической зависимостью. Опытный психотерапевт помогает выявить глубинные нереализованные потребности и разрушительные привычки мышления, поведения, которые подталкивают человека к сигаретам, повышает стрессоустойчивость и самоконтроль пациента при помощи специальных тренингов. Поможет ли кодировка? В лечении никотиновой зависимости применяется психотерапевтическое и физиотерапевтическое кодирование, гипнотерапия, иглорефлексотерапия, но такая методика работает только на пациентах с хорошей внушаемостью и эффективна лишь как часть комплексной программы лечения.